с густой волнистой шевелюрой, черной, как вороново крыло, падавшей в живописном беспорядке на его могучие плечи, с такой же черной бородой, придававшей его чертам одновременно что-то величавое и жестокое, он с первого взгляда вызывал и уважение, и страх. Увидев входящих, он выпрямился и устремил на них пристальный взгляд, который проникал в самое сердце. — Какие новости? — спросил он гортанным, чуть вибрирующим голосом. — Хорошие, — отвечал португалец. — Мы взяли судно на абордаж, и вот я привел тебе пленника. Высокий лоб этого человека нахмурился. — Этот индиец? Тот человек, которого ты пощадил? — спросил он после некоторого молчания. — Да, Сандакан, тебе это неприятно? Ты знаешь, что я уважаю твои причуды, друг мой. — Знаю, тигр Малайзии. И чего хочет этот человек? — Стать пиратом. Я видел, как он сражается. А настоящий храбрец? Взгляд тигра Малайзии потеплел. Морщины на лбу исчезли, как облака под мощным порывом ветра. — Подойди, — велел он индийцу. Камамури, трепещущий от того, что находится перед легендарным пиратом, который столько лет уж держал в страхе все народы Малайзии, приблизился. — Твое имя? — спросил его тигр. — Камамури. — Кто ты? — Маратх. — Значит, сын героев. — Вы говорите правду, тигр Малайзии, — с гордостью подтвердил Камамури. — Почему ты покинул свою страну? — Чтобы попасть в Саравак. — К этой собаке Джеймсу Бруку? — спросил тигр с выражением явной ненависти. — Я не знаю, кто это Джеймс Брук. — Тем лучше. — И кто у тебя в Сараваке, если ты плыл туда? — Мой хозяин. — Кто он? — Быть может, солдат Раджи? — Нет, он пленник Раджи. — Пленник? А почему? — индиец не ответил. — Говори, — коротко сказал пират. — Я хочу знать все. Хватит ли у вас терпения выслушать меня? Это длинная история, к тому же страшная и кровавая. Такие истории я люблю. Садись и рассказывай. Глава четвертая. Страшная драма. Камамури не заставил повторять себе дважды. Он уселся на стоявший рядом с диваном резной табурет и, немного помолчав, как бы для того, чтобы собраться с мыслями, сказал: — Вы слышали о Сундарбане, священного Ганга? — Я не знаком с этими землями, — отвечал пират, — но знаю, что это дельта великой реки. Ты хочешь рассказать мне об отмелях, которые преграждают там устье? — Да, об этих огромных отмелях, покрытых гигантским бамбуком и населенных дикими зверями, об отмелях, которые протянулись там на много миль от устья Хугли до устья Ганга. Мой хозяин родился там, в черных джунглях. Он красив, силен и очень смел. Это самый храбрый человек, кого я встречал за всю мою жизнь. Ничто не могло заставить его дрожать. Ни яд кобры, ни чудовищные силы питона, ни когти бенгальского тигра, ни арканы его врагов. — Его имя? — спросил пират. — Я хочу знать этого храбреца. Его звали Тремайль Найк. Охотник на тигров и змеи черных джунглей. Сандакан выпрямился, пристально глядя на Маратха. — Охотник на тигров, ты сказал? — спросил он. — Да. — Почему его так прозвали? — Потому что он охотился на тигров в джунглях. — Человек, который охотится на тигров, не может не быть храбрецом. Даже не зная его, я чувствую, что мне нравится этот мужественный индиец. Продолжай. Мне не терпится узнать, что дальше. Однажды вечером, когда Тремайль Найк возвращался из джунглей, на своем пути среди кустов Муссенда он встретил девушку чудесной красоты. Она посмотрела на него несколько мгновений грустным взглядом, потом исчезла, но от этого видения сердце Тремайль Найка дрогнуло, и в нем зажглась любовь. А через несколько дней на берегу острова, который зовется Раймангал, было совершено преступление. Один из наших, отправившийся охотиться на тигра, был найден мертвым с арканом на шее. — О! — воскликнул пират с удивлением. — Кто же это смог задушить охотника на тигров? — Наберитесь терпения. и вы это узнаете.